После выступления. Да, тут все немного в прострацию впали. Марго посмотрела в свой разделенный на четыре части поднос тарелку, пытаясь хоть на чем-то сконцентрировать свое внимание. Ее огромные зеленые глаза отражали сумбурные потоки мысли. Взгляд метался по столу, ни за что не цепляясь. «Давайте рассуждать логически», — обозначил свою умственную активность Боб. «По сути, нам просто налили информационной воды и отмахнулись парочкой общих фраз». «Ага», — зло согласился Стив. Состояние его было крайне раздраженным, и он с размаху скинул со стола свой, а заодно и Джорджа под нос. Подскочил и продолжил, выходя из-за стола. «Из полезной информации о нашем положении можно предположить только одно. Это то, что наши сознания выкрали из какого-то мира, где мы все жили, и затем возродили с помощью какой-то процедуры в новых физических телах». «Да, но почему тело полностью соответствует тому, какое я себя помню?» Дина сделала пас ладонью вдоль своего тела, показывая всем, что она помнит себя именно такой. «Может быть, это как-то связано в установках нашего сознания на момент похищения?» Игнат, совершенно спокойный, какой-то задумчивый, неожиданно для всех подключился к обсуждению. «И все это произошло на неизвестном, как они говорят, мифическом артефакте?» Он сделал паузу. «Тут нет никого, кроме нас», — утвердительно и практически на грани слышимости произнес он заключительную фразу. «Ты хочешь сказать, что физические тела в этом странном месте есть только у присутствующих здесь?» Изума попыталась заглянуть в его глаза, но парень опять уставился в стол. «Наверняка так оно и есть». Развивать дискуссию у ребят не было никакого настроения. Каждый из них погрузился в свои мысли, делая для себя определенные выводы. Закончив прерванный прием пищи, все потихоньку разошлись по своим каютам. Войдя в каюту, вместо привычной картины природы на голом экране, Алиша увидела трехмерное изображение довольно обширного комплекса помещений, одним из которых являлась жилая зона с каютами кадетов и общий зал, в котором они только что завтракали и прослушивали речь загадочного Лао Гизе. Вся представленная территория являла собой окружность, поделенную на специализированные зоны секторов. Причем в центре располагалась основные из них. Каждый такой сектор сопровождала пояснительная надпись, из-за чего ориентироваться можно было достаточно легко. Среди всего разнообразия по назначению выделялись сектора, как поняла девушка, задействованные в будущем учебном процессе. Например, лабиринт или тактический. Особенно крупный был именно лабиринт. Еще из знакомых ей по названиям были тренажерный и испытательный. В шкафу, где до этого был обнаружен комбинезон и другие необходимые для более-менее нормальной жизни вещи, наблюдалось прибавление. Как и все нормальные девушки, Алиша не страдала безразличием к своему внешнему облику, поэтому сразу же принялась примерять на себя все обновки по очереди. Особенно понравился костюм для занятия в тренажерном зале. Легкий, состоящий из комбинации шорт и топа белого цвета. Он, на ее взгляд, выгодно подчеркивал довольно стройную, но не слишком высокую фигуру. Еще Алиша обратила свое внимание на полное соответствие размера предоставленных ей одеяний. То, что кроме двух голографических личностей в новом месте своего пребывания они никого больше не видели, ее не настораживало. Как и то, откуда брались вещи в ее каюте. Да и насторожило бы. А что она могла противопоставить? Распсиховаться или впасть в истерику? Вот поэтому девушка реагировала на все как на должное и старалась о негативном не думать вовсе. Время пролетело незаметно для человека, увлеченного таким важным делом, и наступило время для обеда. Об этом проинформировал все тот же голый экран, уже более-менее точно представляя расположение и зная большинство правильных названий для помещений, Алиша поспешила в кают-компанию. На месте присутствовало уже большинство кадетов. Как всегда, группа парней и девушек поделилась на две неравные части. Естественно, вокруг Билла с Лаирой и Стива с Диной. Маленьким островком среди двух больших компаний была маленькая, состоящая из Игната и Изума. Они тихо сидели за отдельным столиком и обменивались какими-то фразами, которых остальным просто не было слышно. Алиша без всякого стеснения подсела к секретничавшим и... «Внимание! Для вашего удобства мы приняли решение считать временные промежутки согласно привычному вам течению. Соответственно, все сопутствующие этому факту названия, термины и визуальные составляющие приведены в соответствие», — прозвучало сообщение. «Приятного вам аппетита, кадеты!» И действительно, было очень натурально похоже, что сейчас именно обеденное время. На нескольких голоэкранах, находящихся в зоне видимости, наблюдалась картина обычного дня. Солнце почти в зените, да и вообще. Даже освещение в кают-компании было немного ярче, чем утром. Особенно удивляло и радовало одновременно то, что за окном были слышны звуки. Еле слышно, но были. Хотелось открыть это своеобразное окно и высунуться наружу, чтобы полностью ощутить день в широком понимании этого слова. А еще изменилась манера подачи пищи. Она не возникала ниоткуда, уже расставлена на столах. Теперь за каждой порцией необходимо подойти к своеобразному окну выдачи, над которым голограммой висел счетчик обратного отсчета времени выдачи. Это означало, что время принятия пищи ограничено рамками времени. Еще это грозило опоздавшему оказаться попросту голодным. Кадеты поспешили получить свои порции. На этот момент для получения обеда давалось целых 30 минут. Первым выскочил из-за стола Стив, но ближе всех к терминалу был Ли. Он спокойно встал и, развернувшись, сделал два шага и сразу оказавшись лицом прямо перед терминалом. Естественно, подбежавшего рыжего здоровяка взыграло самолюбие, или он не захотел быть вторым. В любом случае, он попытался отодвинуть невысокого, ну, можно сказать, маленького, но довольно хорошо сложенного парнишку от заветного окна с пищей. Толкнув торсом стоящего у раздачи Ли, Стив не успел даже протянуть руки, как ему жестко пришел удар под коленку.